Глава 38. Нина. Мы с Мэгги сидим рядом на пуфике в ее комнате и едим тосты с мармайтом. Пищевая паста из переработанных дрожжей, обладающая специфическим вкусом, популярна в Британии, Австралии и Новой Зеландии в качестве намазки и заправки. «Как же мне этого не хватало!» — говорит она, наслаждаясь каждым кусочком. Ее взгляд прикован к окну в доме напротив. «Помнишь тетю Эдит?» «Нет. С чьей она стороны?» «С моей, моя двоюродная сестра. Так вот, ее сын Алан и дня не мог прожить без мармайта. И когда он уехал работать в Калифорнию, в компьютерную компанию, ну, в Кремовую долину». «Кремниевую», — поправляю я. «Да-да, именно. Она повезла ему несколько банок, но они все лопнули по дороге. И когда на таможенном досмотре ее попросили открыть чемодан, оказалось, что все ее вещи покрыты слоем пахучей коричневой субстанции. Ей пришлось долго объяснять, что это всего лишь дрожжевая паста, а не что-то другое». Мы вместе смеемся. Уже третье утро подряд мы проводим на посту. Сидим рядом. Она не сводит глаз с окна. Я полностью одета и собрана на работу. Сумка на плече. В кармане конверт. Мы одновременно замечаем движение в окне гостиной. «Собираются выходить», — вскидывается Мэгги. «Ты готова?» «Да», — отвечаю я и хлопаю по карману, чтобы проверить, на месте ли письмо. «До вечера». «Удачи», — напутствует Мэгги, касаясь моей руки. Я не отшатываюсь. Беру еще один тост, чтобы съесть на ходу, и спешу вниз, не забыв запереть дверь на первый этаж. Выскакиваю из дома как раз в тот момент, когда соседка с детьми выходит на улицу. Они аккуратно причесаны и одеты в чистую школьную форму. На лицах нет видимых синяков. Но кто знает, какие травмы скрываются под одеждой. Впервые вижу, как соседка сама ведет детей в школу. Обычно их подвозит отец. Она идет, уткнувшись в телефон, не держит детей за руки и не замечает меня у них за спиной. Они шагают, опустив головы и не разговаривая друг с другом. На мой взгляд, слишком близко к проезжей части. Общее дело сблизило нас с Мэгги. Обсуждая, как помочь нашей маленькой соседке, мы провели с ней вместе за эти несколько дней больше времени, чем за последние 2 года. Естественно, я ее не простила. Однако не могу отрицать, что мне доставляет удовольствие ее общество. Совместными усилиями мы придумали план, согласно которому я должна сейчас незаметно подложить малышке в рюкзак письмо, составленное нами вместе. «Девочке из дома номер 2», — начиналось оно, — «пожалуйста, не бойся. Я хочу тебе помочь. Я знаю, что с тобой происходит дома. Я вижу, как мама бьет тебя, и хочу, чтобы ты знала, что это неправильно. Хорошие родители так с детьми не обращаются. Пожалуйста, пообещай мне, что попросишь о помощи как можно скорее. Внизу письма указан номер телефона доверия для детей. Обратись туда, и вам помогут. Если не захочешь, можешь не называть своего имени. Просто расскажи, что с вами происходит. Если у тебя нет доступа к телефону, обратись к любому взрослому, которому доверяешь. Например, к учителю или родителям подруги. Они помогут тебе и твоему брату. Я знаю, что это нелегко, ведь ты любишь своих родителей. Но поверь мне, стоит сделать один смелый шаг, и жизнь начнет меняться к лучшему. Твой друг. Пока у меня не было возможности привести в исполнение наш план, но сегодня мне улыбается удача. Они подходят к газетному киоску, и мать заходит внутрь, оставляя детей снаружи. Странно, что не привязывает к фонарному столбу, как собак. Они послушно стоят и рассматривают рекламу в витрине. Внутри небольшая очередь, значит, мать быстро не появится. Собираюсь случайно натолкнуться на малышку, сбить рюкзак с ее плеча и незаметно подкинуть письмо, когда буду помогать ей собирать раскатившиеся по тротуару вещи. В последний раз оглядываюсь вокруг, чтобы убедиться, что на меня никто не смотрит, и подхожу.